7 июля приехал к Долгорукому в лагерь под Кафою знатный татарин Мустафа Ага с письмом от ширинского князя Джахангирея и Богадырь Аги, которые уведомляли, что крымское начальство, видя несклонность хана Селимгирея к их доброму намерению, по общему рассуждению и согласию избрало их обоих главными начальниками во всем крымском правлении до возведения нового хана по высочайшему одобрению императрицы. Мустафа Ага, который был сын Богадырь Аги, оставался заложником до прибытия послов и аманатов. 9 июля эти послы и аманаты приехали. Приехали и двое депутатов от владетеля Таманского острова Ахмедбея, который также отдавался в покровительство императрицы. Хан Селимгирей прислал также письмо с объявлением, что намерен вступить в дружбу с Россией. Князья Аги и духовенство прислали письмо, в котором уведомляли, что положили иметь ханом того же Селимгирея, который желает союза и дружбы с Россией. Что же касается бывших при нем султанов, то они, не соглашаясь на русский союз, сели на суда и отправились в Царьград. Но хан Селимгирей не дождался ответа на свое письмо. Сведав о приближении к Бахчисараю русских войск, назначенных для занятия гаваней Балаклавы, Бельбека и Ялты, и вообразив, что под видом этого занятия скрывается намерение схватить его, побежал из деревни Альмы к Ялте, где стояли заготовленные для него суда, сел на них со всеми своими и отплыл в Румелию. Этот отъезд хана дал возможность Джахангирею и Богадырь Аге отправиться в Карасу-Базар, созвать всех ширин, чиновников, дворянства и духовенства для подписания и утверждения печатями присяжного листа и для совещания об избрании хана. 27 июля приехал к Долгорукому из Карасу-Базара ширинский мурза Измаил. Объявил об утверждении вечной дружбы и неразрывного союза с Россией и подал подписанный 110 именами присяжный лист. А на другой день приехали два знатных татарина и объявили об избрании в ханы Сагибгирея, а брата его, известного Шагингирея, в Калги, племянника их Батырьгирея, в Нурадин султаны. Посланные от имени всего общества ручались за верность избранных как не имеющих никакой привязанности к порте, от которой вовсе отторглись, что подтвердили клятвою пред целым обществом, с русской же империей вступили в вечную дружбу и неразрывный союз под высочайшую протекцию и ручательство императрицы. Посланные при этом объявили Долгорукому: на кубанской стороне есть 12 разных родов татарских между черкесами, абазинцами и ногаями, которые роды издавна зависели от крымских ханов и теперь обещали остаться нераздельными собратьями, почему крымское правительство намерено отправить послов для склонения их к вечной дружбе с Россией. Некрасовцев, которые, без сомнения, не откажутся соединиться с ними же, просили оставить в прежних местах и под крымскую властью. Долгорукий обещал. Екатерина была очень довольна действиями второй армии, которые напоминали прошлогодние блестящие действия первой армии флота. Радость императрицы видна в письме ее к Долгорукому. «Вчерашний день, 17 июля. Обрадована я была вашими вестниками, кои приехали друг за другом следующим порядком. На рассвете конной гвардии секунд-ротмистр князь Иван Адоевский со взятием Кафы. В полдень гвардии подпоручик Щербинин с занятием Керчи и Яникале, и пред захождением солнца артиллерии поручик Семенов с ключами всех сих мест и с вашими письмами. Признаюсь, что хотя Кафа и велик город, и путь морской, но Яникале и Керчь открывают вход господину Синявину водой в тот порт, и для того они много меня обрадовали. Благодарствую вам и за то, что вы не оставили мне дать знать, что вы уже подняли русский флаг на Черном море, где давно не казался, а ныне веет на тех судах, кои против у нас неприятель употребить хотел, и трудами вашими от рук его исторгнуты». Долгорукий получил Георгиевский орден первой степени, 60 тысяч рублей денег, табакерку с портретом императрицы, сын его произведен в полковнике. Легкое дело покорения Крыма было кончено, начиналось самое трудное – утверждение так называемой независимости его. Несмотря на то, что хищнические набеги крымцев на русские и польские, то есть тоже русские окраины, по-видимому, прекратились, в Крыму томилось в неволе немало русских людей. Число их увеличилось после татарского нашествия в начале войны. Кроме русских были христианские рабы из других народов. Торжество русского оружия в Крыму, разумеется, должно было сопровождаться немедленным освобождением русских и вообще христианских рабов. Князь Долгорукий потребовал этого освобождения, но, чтобы не возбудить негодование черни, общество главнейших ширин, знатное дворянство и духовенство взялись из общих земельных доходов заплатить за пленных христиан, за мужчин по 100, а за женщин по 150 левков. Посредством такого выкупа в армию приведено было мужчин и женщин 1200 человек. Многие солдаты, особенно из поселенных гусарских и пикинерных полков, нашли между ними своих жен и детей. Но как скоро между рабами пронеслась весть, что их освобождают, то не стали дожидаться определенного для выкупа срока и бросились бежать к войску. Таких беглецов в августе месяце при армии было уже до 9000 душ. По уговору с крымцами русский главнокомандующий велел поднять кресты на 12 греческих церквах в Кафе и снабдить их колоколами. Также по всем городам и селам начали поправлять греческие церкви. Но легко понять, какими глазами должен был смотреть на все это татарин. Немедленно же начались столкновения и с новым ханом. Князь Долгорукий уведомил Сагиб-Гирея, что в крымских крепостях останутся русские гарнизоны для защиты от турок и что крымцы должны доставлять этим гарнизонам топливо.